Глава четвертая. Было уже далеко за 9, а в кабинете шефа разведуправления все еще горел свет. Гэмин Парвис работал. В это позднее время Эд Даллас вошел к нему в кабинет. При виде Эда Парвис изобразил на лице что-то вроде приветствия. «Садись», — показал он на стул перед собой. «Я надеялся, что ты придешь, поэтому я все еще здесь». Даллас сел, бросив шляпу на стол и ладонью пригладив коротко остриженные волосы. «Мне удалось добыть малость информации о тех двоих, навесивших индуса», — начал он. «Типа зовут Престон Килли. Слышали ли вы эту фамилию?» Чуть подумав, Парвис кивнул. «Он долгое время крутился на бирже в Сан-Франциско», — сказал шеф, глядя в потолок. 2 года назад он здорово опростоволосился, и биржевые маклеры, не желая скандала и огласки, стали на его защиту. Однако они потребовали, чтобы Килли немедленно смылся подальше, и он перебрался сюда». «Этими данными я и располагаю», — прервал Даллас шефа. «И именно это я хотел вам доложить. Узнал от Фейвелла». «Надеюсь, ты не дал ему денег?» — забеспокоился Парвис. «Этот вампир высосет у меня все наличные». «Я должен был немного ему дать. Откуда мне было знать, что все это вам уже известно?» — продолжал опечаленный Даллас. «Но мы не станем, я надеюсь, ссориться из-за каких-то $10. А может быть, вы хотите, чтобы я сказал вам пару слов о некой Еве Гиллис?» «Ее я тоже знаю», — продолжал демонстрировать свою осведомленность Парвис. 5 лет назад она была первой на конкурсе красоты и отхватила за победу 5000. После этого сумела уговорить хозяев Фолли взять ее в ревью. Некоторое время ее имя горело большими буквами на рекламных щитах, и она имела довольно шумный успех. У нее есть брат, Адам. Если не ошибаюсь, они близнецы. Братец 2 года пробыл в Индии и только недавно вернулся в Штаты. 2 месяца назад Ева вдруг бросила клуб и пошла на содержание к Килле. Я понял бы ее, будь он богат. Но когда человека в его положении выбирают в любовники, это трудно поддается объяснению. Тем более, что в Фолли ей хорошо платили. Что-то здесь с этой троицей нечисто. «Зачем же вы давали мне поручение, если все знаете и об этой паре, и о Престоне?» — сказал вконец расстроенный Даллас. «Я плачу тебе не за то, чтобы ты узнавал прошлое интересующих нас людей», — отпарировал Парвис, «а чтобы интересовался их настоящим. Кроме того, у меня хорошая память. Так ты говоришь, что эти двое разговаривали с Реем?» «Да, они пробыли у него около часа». «Нам надо держать глаза открытыми», — несколько рисуясь перед подчиненным, ораторствовал Парвис. «Не исключено, что благодаря Радже эти драгоценности в конце концов попадут в наши руки. Я всегда утверждал, что никто другой, как сам Рей, не сможет их найти. Только вот не спускайте с него глаз». «А откуда вы знаете, что он их ищет?» — спросил слегка уязвленный тоном шефа Даллас. — Не потому ли, что так считает страховая компания? Я сам подсунул им эту версию. Рей отдает себе отчет, что при его образе жизни папенькины деньги и страховка скоро кончатся. Почему бы не попробовать вернуть драгоценности? Страховая компания, которой они сейчас юридически принадлежат, в свое время выплатила отцу Рея огромную страховую сумму. Но с тех пор стоимость этих пропавших сокровищ выросла неимоверно. Поэтому Рей и пытается их найти. Он приведет нас к кладу, если только у нас хватит терпения. Мак Адамс и Энствит караулят индуса ночью, а Бурус не отходит от него днем. Ты возьми на себя Килли. Сам Рей не будет искать коллекцию, за него это будут делать другие. Среди этих других может оказаться и Килли. Худощавое лицо Далласа не выразило энтузиазма. «И все-таки нужно подождать, пока Ход не выйдет из тюрьмы. Вот он и приведет нас к спрятанным сокровищам». Парвис скривился. «Он не выйдет раньше, чем через 2 года, а мы не можем позволить себе так долго ждать. У нас есть шанс неплохо заработать на этом деле, Эд». «Я-то не вижу из тех денег ни цента», — заметил Даллас. «Посмотрим. Как бы то ни было, а приниматься за работу надо. Эти 15 лет бесплодных поисков скверно отозвались на нашей страховой компании. Она на днях даже решила приостановить платить нам. Единственное, что мне удалось сделать, это убедить ее продлить контракт еще на 3 месяца. Как видишь, дела неважные». Даллас встал. «Ну что ж, все понятно. Я иду работать. Буду следить за Килли. Хотя я очень сомневаюсь, чтобы он привел нас к кладу. Один только Ход знает, где он зарыт». «Помни, мы не можем ждать 2 года», — резюмировал Парвис. «У нас осталось всего 3 месяца». Даллас направился к двери и исчез в темном коридоре.